16. Поэт знает свои и Анькины слабости. Деньги у них плохо держатся. Иногда им удается блистательным маневром заработать в один день столько денег, сколько рабочий на заводе за неделю не заработает. Другие бы жили себе потом тихо, аккуратно распределив денежки. Но Анна и поэт не умеют так. В том году, на его день рождения, 22 февраля, они проснулись без копейки. Они обитали в казарменном переулке. Бахчаняны нашли себе более удобное пристанище и передали комнату им. «Что делать будем, Эд?» — сказала Анна, сидя в халатике на краю деревянной кровати. Колючие волосы заплетены в косу. «Может быть, пойдем к кому-нибудь в гости? Все же сегодня твой день рождения». Но к кому? Поэт, уже вползший в многослойные джинсы, обшитые латками, сидел за некрепким столом у единственного окна, выходящего во двор, и наблюдал, как во дворе соседские дети скатываются с ледяной горы, визжа и наслаждаясь собственным страхом. Двор, так же, как и деревянные дома, его окружающие, мог бы быть использован в съемках исторического фильма о Москве эпохи Бориса Годунова. Хотя казарменный переулок и находился в 2 минутах ходьбы от Садового кольца в центре Москвы. В окно поэту были видны старые бревна, срезы бревен, ледяные сталактиты, свисающие с крыш. На детях были валенки, и сквозь прорубок между крышами во двор вонзалось пронзительно синее небо. И не зная, где ты проснулся, можно было воскликнуть, взглянув в окно: «Русь, ребята!» Обсудив все возможные варианты, они заскучали. Исследовали карманы и обнаружили, что у них нет даже 2 пятаков на метро. Выпив чаю, поэт вернулся в постель. Анна Моисеевна же, напротив, переоделась в униформу. Черное платье, мешок. И, сменив поэта у стола, комната была крошечная, стала глядеть в окно. Посозерцав двор некоторое время, сказала: «Слушай, Эд, есть идея. Пошли в ЦУМ. Валечка, продавщица из галантерейного отдела, предупреждала меня, что сегодня должны выбросить в продажу чешские варежки». «На что ты купишь свои варежки?» — резонно заметил поэт из постели. «Да, если бы занять денег...» Обнаружив просчет в идее, Анна погрустнела. За дверью залаяла собака, и голос младшей девочки Ленки прикрикнул на нее: «Заткнись, Чапа, противная собака, заткнись». «Попрошу у хозяйки». Лицо Анны Моисеевны прояснилось. «Ну да, так она тебе и дала», — хмыкнул скептик из постели. «Мы ей до сих пор 10 должны». «Ничего подобного, Эд. Я отдала. Я у нее до вечера попрошу 10. Если варежки поступили, мы с тобой быстро сделаем деньги. Только ты, пожалуйста, должен пойти со мной. Если они меня задержат с одной парой за спекуляцию, они ничего мне не смогут сделать. Но если с несколькими, это уже серьезнее». «Оригинально будет встретить свое 25-летие в камере предварительного заключения», — мечтательно произнес поэт и не вылез из постели. Поднял с полу чашку с чаем, отхлебнул. «Что до меня, я никуда не хочу идти. Буду лежать целый день в постели». «Это ты сейчас так говоришь. Через пару часов есть захочешь. Вставай, встряхнись. На улице солнце. Как там у Пушкина? Мороз и солнце, день чудесный». Анна Моисеевна захохотала и, подойдя к кровати, сдернула с поэта одеяло. «Вставай, задохлик!» За дверью взвизгнула скрипка и послышался веселый голос квартирной хозяйки. По-видимому, у семьи было сегодня хорошее настроение. Хорошее настроение у Кайдышевых бывало обычно, если экс-глава семьи Николай Кайдышев, бывший директор техникума, а ныне подсобный рабочий ликероводочного магазина, в очередной раз напрягши силу воли, вводил сам для себя сухой закон. Следует сказать, что сухой закон никогда не продолжался дольше 3 дней и заканчивался много более могущественным пьяным взрывом, чем обыденное, несмиренное сухим законом ежедневное пьянство. Но все равно семья радостно приветствовала каждый раз хотя бы благие намерения. Во время одного из подобных взрывов Кайдашев, встретив жену в коридоре, обратился к ней со странной фразой: «Скажи мне, кто я, Людмила?» «Хочешь знать, кто? Посмотри на себя в зеркало». Маленькая Людмила, носик пуговкой, взяла алкоголика за руку и подвела к старому зеркалу на стене кухни. «Видишь, ты Коля». Кайдышев помотал головой, как лошадь, и опасливо заглянул в зеркало. Схватив себя за поредевший полуседой банан над лбом, поднял его вверх и натянул волосы. «Я не Коля, я Ёрш». Нельзя сказать, что своим пьянством Ёрш терроризирует квартиру. Большую часть года он ведет себя тихо. Если уж он очень мешается под ногами и начинает выступать, дети наваливаются на него в темном коридоре без окон и, насовав папочке тумаков, приводят его в чувство. Устоять против 3 детей, старшему Алику 18, Алке, здоровой лошади, учащейся играть на балалайке, 16, красивой грудастой Ленке, 13, Ёрш не может. Устав от потасовки, он уползает во всегда сумрачное свое гнездо. Окно в его комнате круглые сутки занавешено и спит. Наутро Ёрш обязательно возится на кухне. Варит в огромной кастрюлище из монстровидных тресковых голов и хвостов рыбный суп, совершенно неотличимый от ворошиловских лабарданов. Русские алкоголики, может быть, передают друг другу рецепты? Неизвестно. Однако и относительно юный Ворошилов и опытный Ёрш в один голос утверждают, что лабардан — самое полезное и здоровое в мире блюдо. Что самое здоровое еще требуется доказать, но что самое варварское, в этом нет сомнения. Побитый детьми, Ёрш иной раз остается лежать под дверью квартирантов и некоторое время конючит и даже принимается плакать. «Евреи!» — всхлипывает он. «Мои дети евреи! Алка еврейка, и Ленка еврейка, и Алик еврей. Я живу с евреями». Иной раз, если ему удается подняться, он, держась за стены, добирается до кухни, подходит к дочерям или жене, долго глядит на них грустно, потом вдруг выпаливает презрительно: «Эх ты, еврейка!» И уходит, держась за стены, в свой ершиный сумрак. Куда он смотрел до этого и почему женился на еврейке, неясно. Людмила утверждает, что раньше Ёрш был совсем другим человеком и что это алкоголизм довел его постепенно до должности подсобного рабочего винно-водочного магазина. От директора техникума в Ёрше сохранилась лишь привычка всегда носить галстук, да еще, пожалуй, прическа. Редкие седые волосы Ёрша нависают над пиджачным воротом этакой партийно-начальственной скобкой. Анна пугает Эда будущим в ёршовском стиле. «Вот кем ты станешь, Эд, если будешь пить со своим Ворошиловым. Вот что тебя ожидает». Несколько раз случалось уже, что пьяный поэт сталкивался в темном тупике коридора с пьяным ёршом. Как два невидящие друг друга в тумане корабля, проплывали они друг мимо друга. В самой глубине тупика черная собачонка по имени Чапа однажды вдруг родила сразу 8 щенков. Щенки писали, скулили в темноте тупика, выползали из плетеной корзинки, в которую их уложили Алла и Ленка. Однажды очень пьяный и очень сентиментальный поэт явился домой позже обычного. В нем было столько любви к миру в эту ночь, что ему понадобились все 8 Чапиных щенков, для того, чтобы попытаться выразить эту любовь. Ухватив чернышей, он вошел с ними в комнату и повалился на кровать, обсыпав себя маленькими собачками. Анна, явившись с кухни, где она сидела за бутылкой портвейна с Людмилой, пришла в восторг, смешанный с завистью к поэту, налакавшемуся без нее. Следует сказать, что Анна постоянно завидовала поэту, подозревая его в куда более интересных приключениях, чем те, которые достаются на долю ей, Анне. Она позвала с кухни Людмилу, и вдвоем они посмеялись над поэтом.